Следите за тем, чтобы мысли ваши от цели не отклонялись. Если дух устремлен ко мне, а мысли в обратную сторону, то и дух устремится за ними, ибо ведет только мысль. Ночью и днем магнит мысли действует по заложенному в ней направлению. И хочется от него оторваться, и хочется изменить ненужную мысль. А она все летит перед сознанием, указывая дорогу в сторону от цели. Даже воля творится мыслью. Воспитание воли есть воспитание мысли. Когда постоянная мысль накопила достаточно силы для действия, действие следует неуклонно за мыслью, ей подчиняясь. Аккумулированную силу мысли называют волей. Дело не в наименованиях. В основе действий заложена мысль. Двигает мысль, побуждает мысль, и мыслями воля творится. Даже безвольный человек может стать волевым, если направит мысли на действие. Постоянство и стойкость воли создаются постоянством и непреклонностью мысли. Также и слабость воли обусловлена неустойчивостью и слабостью мысли. Но мысль всегда в распоряжении человека. Следовательно, во власти его источник неиссякаемой силы, лишь бы удержать мысль на желаемом. Не может мысль все время пребывать в постоянном напряжении, ибо чередование явлений – закон сущего. Сознание устает от однообразия напряжения. И тогда на помощь призывается ритм. Мысль должна быть ритмичной. Ритм устанавливается по приказу сознания, ритм любого порядка. И тогда можно аккумулировать силу мысли, то есть волю. Воля, поддержанная ритмом, начинает расти. Можно любую слабость в себе преодолеть силой ритмической мысли. Спасение в ритме, ибо воля, поддержанная мощью ритмической мысли, может преодолеть любое препятствие, стоящее преградою на пути восхождения духа.